Ничего не стоило одним ударом кинжала спасти династию Бурбонов. И в Париже, говорят нам свидетели, тайные агенты вмешивались в толпу, чтобы вложить кинжал в руки нового Жака Клемана, убившего в 1589 году короля Генриха III. Будущему убийце обещали открыто большую награду, ссылаясь при этом на то, что такое деяние будет законнейшим и не подлежащим суду актом, так как Венский конгресс объявил Наполеона врагом человечества и поставил его вне закона. Но Жака Клемана в короткие оставшиеся дни найти не успели. В ночь с 19 на 20 марта Наполеон со своим авангардом вошел в Фонтенбло. Уже в 11 часов вечера 19 марта король со всей семьей бежал из Парижа по направлению к бельгийской границе. На другой день, 20 марта 1815 года, в 9 часов вечера, Наполеон, окруженный свитой и кавалерией, вступил в Париж. Несметная толпа ждала его в дворце Тюильри и вокруг дворца. Когда еще с очень далекого расстояния стали доноситься на дворцовую площадь, с каждой минутой усиливавшиеся и, наконец, превратившиеся в сплошной, оглушительный, радостный вопль, крики несметной толпы, бежавшей за каретой Наполеона и заскакавшей вокруг кареты свитой, другая огромная толпа, ждавшая у дворца, ринулась навстречу. Карета и свита, окруженные со всех сторон несметной массой, не могли дальше двинуться. Конные гвардейцы совершенно тщетно пытались освободить путь. Люди кричали, плакали, бросались прямо к лошадям, к карете, ничего не желая слушать, говорили потом кавалеристы, окружавшие императорскую карету. Толпа, как обезумевшая, по показанию свидетелей, бросилась к императору, оттеснив свиту, раскрыла карету и при несмолкаемых криках на руках понесла Наполеона во дворец и по главной лестнице дворца наверх, к апартаментам второго этажа. После самых грандиозных побед, самых блестящих походов, после самых огромных и богатых завоеваний никогда его не встречали в Париже, так как вечером 20 марта 1815 года. Один старый роялист говорил потом, что это было самое настоящее идолопоклонство. Едва только толпу с трудом уговорили выйти из дворца, и Наполеон очутился в своем старом кабинете, откуда за 24 часа до этого вышел бежавший король Людовик XVIII, как тут же принялся за дела, обступившие его со всех сторон. Невероятное свершилось. Безоружный человек, без выстрела, без малейшей борьбы, в 19 дней прошел от Средиземного побережья до Парижа, изгнал династию Бурбонов и воцарился снова. Но он лучше всех знал, что опять, как и в первое свое царствование, не мир он принес с собой, а меч, и что, потрясенный его внезапным появлением, Европа на этот раз сделает все, чтобы помешать ему собрать свои силы. Наполеон торжественно обещал, начиная свое новое царствование, дать Франции свободу и мир, откровенно и громогласно сознавшись тем самым, и многократно это повторяя в Гренобле, в Лионе и в Париже, что в свое первое царствование он не давал Франции ни свободы, ни мира. Свободолюбивый, миролюбивый Наполеон, это, конечно, должно было звучать в ушах Франции и Европы так же, как если бы сказали «холодный огонь» или «горячий лед». При своем громадном, быстром и ясно взвешивающем уме Наполеон хорошо понимал, что если он без всякой борьбы голыми руками в несколько дней отвоевал обратно французский престол, то это произошло не потому, что сразу все пленились размерами той свободы и надежностью того мира, который он сулил своим подданным. Внешнего мира бурбоны пока не нарушили и не собирались нарушать. Следовательно, от них отвернулись по другой причине. Он очень ясно понимал, что его успех вызван в очень значительной степени его обещаниями крестьянству, то есть подавляющему большинству наций. Бескорыстные люди меня привели в Париж.